чуя, как я ускользаю от всего, что имеет какие-то, пускай расплывчатые очертания. А весна, черемуха, цветет вишни. Ладно, я затуманивала взор. Я, может, стану кукловодом. Ты разве умеешь? Ну, я научусь. А это разве не сверхсложное дело? Спрашивал Фима с тоской. Да, наверное. Такое же, как освоить аккордеон, допытывался Фима. Всю жизнь он приручал свой перламутровый певучий немецкий Herald, предпринимая героические попытки играть по нотам. «А если тебе предложат, — заводился Фима, — вот именно тебе, ни разу не державший инструмент в руках, выступить с оркестром в консерватории, соло на аккордеоне?» «Прекрасно, — отвечала я, — с оркестром еще лучше, чтобы он подхватывал». Видимо, в глубине души мне было ясно, что я всего-навсего запойный рассказчик, больше никто. И хотя мир подобен обману зрения, в этой кажущейся игре жизненных ситуаций нас как-то само собой прибивает к одним только нам предназначенным берегам.